Глава 6. Красные пятна расползаются по щекам, выедают кожу на тонкой шее. Ногти впиваются в плоть, скребут по огненным отметинам. Зуд только усиливается, под кожей поселились блохи, клопы, мелкие прожорливые твари. Руки сами тянутся к ножу. Взрезать, стянуть ее, обнажая мышцы и жилы. Передавить всех букашек с хрустом. Красные язвы, красная кровь, красная всюду. Турах подскакивает с Арона. На его тоже. Алые пятна пляшут на руках, на плечах, пляшут. Да это же сполохи от жарко натопленного очага. Турах выдыхает, откидывается на постель, обводит взглядом узорчатые балки и снова цепляется за красное. Знакомый с детства узор, забава долгих зимних вечеров отбрасывает Турах в ночной кошмар и дальше, к входу в логово Кутаар. От красного тошнит. Не видеть бы, исключить из мира все его оттенки. Турах переворачивается на живот и утыкается лицом в теплую доху из чернобурки. Засыпать страшно, но усталость берет свое. Понемногу она снова проваливается в переливающуюся алым тьму. За дверью раздался скрип снега под тяжелыми торбосами. Нарьяна эту поступь она ни с чьей не спутает. Соскользнула с Арона, на цыпочках подошла к двери. Пропела рассохшаяся от наполнявшего юрту жара дерева, и через порог шагнула закутанная в шкуры фигура. Дождалась. Нарьяна прильнула к пахнущему конским потом и морозом мужу. «Подожди, дай раздеться», — усмехнулся в покрытую изморозью бороду Таас, отстраняя растрепанную со сна жену. «Ух, мороз крепчает. Что дочь?» «Спит? Подогреть молоко или кумыса?» «Не надо ничего», — шепнул Таас, любуясь простоволосой сонной Нарьяной. «Уютной». Неприбранный он ее любил больше всего. Скинув обледенелые шкуры, Таас притянул жену к себе. Поцеловал нежно. А дальше совершалось то обыденное волшебство, что ведомо только двоим любящим друг друга. Края гниющей плоти расходятся, выпуская наружу хищно скалящихся детей Кутаар. Медно-чешуйчатые ящерки стремительно расползаются в стороны, облепляя соседских ребят. Просачиваются под одежду охотников, вгрызаются в кожу. Кровавые язвы зияют на щеках Бергена, на могучих руках Тимира, на дряблой шее старухи Саины, разносчицы сплетен. Рассыпаются по лицу соседки Уйгуны. Красные пятна разъедают светлую кожу рыжекосой Алтааны. Покрывают руки матери, и она кричит, ногтями раздирая плоть. Откуда-то снизу раздается «Кутаар, Кутаар, Татаар, Кутаар, поймай Кутаар, обласкай Кутаар». Зрачки Турах расширяются, рот распахивается в беззвучном вопле. Мир тонет в крови, гное и зуде. Турах всхлипнула и заметалась на постели, что-то бессвязно бормоча. Но вот опять. То крутится без конца, то вскрикивает. Однажды даже смеялась. Нарьяна, вставшая подбросить дров, вздрогнула, обхватила себя руками и взглянула на мужа. Таз знал этот взгляд. Скинув с себя меховое покрывало, он поднялся с постели и подошел к жене. «Глупенькая, что плохого в том, что Турах у Даганка? Это почетно?» — прогудел Таз. Огрубевшие мозолистые ладони осторожно скользнули по плечам жены. «Она ведь совсем еще юная!» Нарьяна тихонько всхлипнула. «Что ее ждет? Как она устроится? Посватается ли хороший парень за удаганку?» «Турах справится. Девочка бойкая. И силы духа в ней больше, чем кажется. Что до замужества?» Таас нахмурился, раздумывая. «И для удаганки найдется парень. А те, что побоятся девки-шаманки, не пара нашей Турах». Таас обнял сдерживающую рыдание Нарьяну и шепнул. «Все будет так, как угодно богам». Уверенность мужа поддерживала Нарьяну, но она так и не осмелилась признаться. С некоторых пор дочь пугала ее. Измученная кошмарами, Турах очнулась от знакомого шороха ножа по дереву. Она повернула голову на звук, вскрикнула радостно. На низкой лавке у камелька сидел отец и что-то выстругивал из небольшого сучковатого полена. Мать хлопотала рядом, юрта полнилась щекочущим ноздри запахом оладий. Турах вспорхнула с Арона и обняла отца. «Ты металась во сне», — улыбнулся Таас дочери. «Кошмары?» «Угу», — кивнула Турах. Вспоминать не хотелось. Улыбка отца, его теплые шершавые руки, дразнящие ароматы печеного теста — все это отодвинуло ужас ночи, заставило его поблекнуть. «Кто это будет?» «Сахатый, хозяин тайги». Турах уселась рядом с отцом, поджав под себя ноги и наблюдая за ловкими движениями резака в его руках. Раз, два, и вот уже угадывается носатая морда лося. Вот так бы всегда. Тихо, мирно и тепло. Скрежет ножа, редкий перестук посуды, потрескивание дров в очаге, никаких приключений, никакой шаманской силы, кошмаров и блужданий в Нижнем мире. «Сходи вон кучах, масло кончилось», — попросила Нараяна. Он гучах. Погреб для хранения молочных продуктов, расположенный снаружи юрты со стороны входа. Она нехотя поднялась, оделась и вышла во двор. Чтобы отпереть дверь Анкучаха, пришлось стянуть рукавицы и озябшими пальцами поднять засов. Протиснувшись в дверь, Турах выбрала увесистый кругляш застывшего масла и выбралась наружу. Над головой раздалось хлопанье крыльев. Турах замерла. Сердце забилось пойманной птицей. Это серобокая. Как всегда, сидит на верхушке СРГ и дожидается ее. «Не хочу. Странствовать по мирам. Пробовать силу. Не хочу. Тошнит от одной мысли. Хватит того, что видела. Хватит красных кошмаров». Наверное, серобокая прилетала сюда не один день, но испуганная Турах не выходила из юрты без особой надобности, прячась не столько от вороны-наставницы, сколько от себя. Вот только от клокочущей в душе силы так просто не скроешься. Турах низко опустила голову, притворяясь, что не заметила серобокую. Силой захлопнула дверь Онгучаха и, круто развернувшись, пошла в круг юрты. Ворона за ней не последовала. Ноги сами несли Турах прочь от дома вдоль соседних домов. Мороз щипал щеки, превращая едва скатившиеся слезы в корочку льда. «Не хочу быть удаганкой. Не хочу», — скрипел снег под ногами. Почти дойдя до детской поляны, Турах остановилась, прислушиваясь к гомону детворы. Табата, наверное, бродит где-то с Таяхом, а здесь ее никто не ждет больше. Податься некуда. Постояв немного в нерешительности, она развернулась в сторону юрты. «Турах, постой!» — окликнули ее. Турах обернулась. Алтаану она узнала сразу. По рыжим косичкам, выбивающимся из-под светло-коричневого наголовника, отороченного лисьим мехом, и улыбки в янтарных глазах. Нагнав Турах, Алтаана достала из-за пазухи черный шнурок с нанизанными на него деревянными бусинками разных размеров. «Вот», — выдохнула она, протягивая на раскрытой ладони шнурок, «это тебе, на счастье, только не грусти». Турах зажала холодный кругляш масла под мышкой и бережно взяла подарок. Перебрала бусины замерзшими пальцами, дойдя до главного украшения — крупные можжевеловые бусины, выкрашенные в красный цвет. Снова красный, но сейчас он не пугал, скорее тревожил. «Спасибо», — Турах взглянула на Алтаану. Малышка просто не умела быть жестокой. Каждый раз, когда она видела слезы или горе друзей, ее тонкие ручки непроизвольно тянулись обнять, утешить. «Я повяжу его на запястье и буду носить, как оберег». На глаза снова навернулись слезы. Ценен был не столько подарок, сколько то, что Алтаана не побоялась заговорить с удаганкой. Турах обняла ее, уткнувшись в лисий мех наголовника, и закрыла глаза. Красные пятна разъедают светлую кожу рыжекосой Алтааны. Турах вздрогнула. Нет, только не Алтаана. И ни Чурун, ни Тимир, ни мама никого не отдам Кутаар. Спасибо, за все спасибо. Она крепче сжала нанизанные на шнурок бусины, выпустила Алтаану из объятий и решительно зашагала к дому. Когда Тураха вышла к родной юрте, Серобокая все еще сидела на верхушке Сэрге, чистила клювом перья. Турах взглянула на ворону и твердо сказала: «Я Удаган, и я не позволю мелкому Абаасу разрушить то, что мне дорого». Серобокая довольно каркнула в ответ. «Ни звезд, ни луны, никакого света, только непроглядный мрак. Лишенный зрения Турах оставалось только слушать и ощущать. Пересохшая, изрытая трещинами земля под ногами, затхлый воздух и тишина. Вдруг за спиной, вторя ударом встревоженного сердца, раздалось хлопанье огромных крыльев. Крха! Грай был мощным и непривычно низким, у Серобокой голос иной, звонкий. Оборачиваться Турах не стало. «Вот ты и пришел, Хара Суорун, великий ворон. Иди вперед!» Гулко раздалось в тишине, отразившись от сводов подземелья. Турах зажмурилась на миг, чтобы глаза привыкли к мраку. Темень впереди слегка побурела. Осторожно нащупывая босыми ногами путь, Турах двинулась вперед. Позади раздался довольный смешок. Мрак редел, вдали разливался мутный свет. Стали видны стены подземелья, то расширяющиеся, то сужающиеся. Продвинувшись еще немного, Турах разглядела, что бурый свет падает из прорехи в своде пещеры. Под ногами стало вязко. Турах переступила мутную лужицу и остановилась в нескольких шагах от луча света. Во мраке шипела нараспев. «Ну что вы, маленькие мои, матушка вас согреет, приласкает». Рваные, осыпавшиеся края провала, мутная лужица, шепот в буром мраке подземелья, по спине Турах пробежал холодок. Она сделала шаг назад. Чвак, липкая грязь мерзко всхлипнула под пальцами. Шелестящий шепот прервался. Турах напряженно вслушивалась. Та, что была по другую сторону луча, тоже. «Кто здесь? Похоже, к нам гости, мои хорошие. Познакомимся, полакомимся». На самой границе света прорезалась из тьмы грузная фигура, закутанная в грязную доху. Блеснули змеиные глаза, не моргая, вперились во мрак прохода. Старуха, сморщенная и горбатая, выступила вперед. «Иди к матушке Кутаар, незнакомец». В шелестящий шепот вплелась сладость. Складки дохи разошлись, и свет упал на длинную руку с корявыми пальцами, заканчивающимися острыми когтями. Кожа старухи была желтоватой и потрескавшейся. В шелушащейся по краям трещине зашевелилась, посверкивая кровяной медью нечто, и вдруг кожа с сухим звуком разошлась. Медленно-медленно высунулась острая головка, затем появились лапки. Уцепившись за края раны, они разорвали ветхое сукно сморщенного тела. Из раны выскользнула медная ящерка. Сердце замерло, окоченело. Закричать бы, да крик застрял в горле. Турах словно в каменное изваяние превратилась. Не двинуться, не сбежать. И распахнулись за спиной Турах черные крылья великого ворона. Забились, оживляя спертый воздух подземелья. В самое нутро хлестнул вихрь, взломав ледяные оковы. Сердце дрогнуло, заколотилось бубном. Страх отпустил Турах. Нет, не Турах, Удаганку. Позволив пробудившейся силе вести себя, она притопнула, двумя крылами взмыли руки над головой и шагнула к шипящей старухе. Разглядев пришелицу, матушка Кутаар ликующе взвизгнула, но осеклась. Худенькая девочка с тонкими руками источала уверенность, В полузакрытых глазах не было страха. Турах топнула снова и пустилась в пляс, заключая старуху в невидимый круг. Там, где она проходила, воздух яснел и словно затвердевал. В бешеном ритме танца удаганка прозревала. Здесь, во мраке пересохшего подземелья, поселилась, перекочевав из глубин преисподней, Кутаар, никчемный Абаас, слабый и озлобленный на мир. Оголодавшая, она распускала по окрестностям детей ящерок воплощение проказы и красной оспы. Разъедая чужую плоть и причиняя страдания, дети питали свою матушку. Слишком близко мерзкая старуха подобралась к родному улусу Турах, неосторожно близко. Не знала, не ведала Кутаар, что есть кому встать на защиту живущих над подземельем людей. Так пусть уходит, пока жива, пусть забьется снова в глубокие норы на окраинах Нижнего мира. Кутаар, не привыкшая действовать самостоятельно, а уж тем более защищаться, следила за пустившейся в пляс удаганкой, все больше съеживаясь. Вдруг старуха заголосила и, резко выбросив левую руку вперед, схватила Турах за предплечье, вонзила желтоватые когти в кожу. Предплечье обдало огнем. Сжав зубы, «Терпи, терпи, удаган!» Турах приняла расползающуюся по руке боль, погружаясь в нее и черпая из нее силы. Она поймала взгляд желтых глаз и повлекла Кутаар за собой по кругу. Старуха упиралась, пальцы ее стали разжиматься, но Турах шагнула вплотную, свободной рукой схватила Кутаар, не давая высвободиться. Змеиные глаза полыхнули ужасом. Ловец угодил в свою же западню. Огненная боль, пронзавшая предплечье Турах, разрасталась и возвращалась к Абаасу старицей. Сухая кожа старухи, прижатая к нежной коже удаганки, зудела и плавилась. Кутаар заверещала на одной ноте, дернулась раз, другой, и, наконец, выдернула полыхающую болью ладонь из хватки Турах. Старуха всхлипнула и попыталась сбежать, но невидимая преграда, сплетенная танцем, не пускала. Старуха заметалась, ее детки кинулись в рассыпную. Одна из ящерок, пытаясь проскочить мимо Турах, угодила ей под ногу хлоп, и только ржавая пыль осталась от медно-чешуйчатой дочери Кутаар. Взвыв от ужаса, старуха ломанулась во мрак и, пробив круг силы, растворилась во тьме. Турах ликующе топнула вот так. «Только сунься сюда снова, мерзкая Кутаар, и преисподняя тебе мала станет. Достану из-под земли, ожогом не отделаешься». Разбуженная сила клокотала в душе. Турах хохотала безудержно, заливисто, подгоняя улепетывающую Кутаар. Смех ее сливался с хриплым карканьем Харасуоруна, бьющим черными крылами за спиной удаганки.